Вот любопытно для вычислений. Валету вид. Девятка взяла. Что там? Что у тебя? И четверка взяла. А гусар, гусар-то? А? Каков гусар? Замечаешь, Шихарев, как уж он мастерски возвышает ставки. А туз все еще не выходит. Что ж ты ж мохнем не наливаешь ему? Вон, а! вон туз. Вон уж кругель потащил себе. Немцу всегда везет. Четверка взяла. Тройка взяла. Браво! Браво, гусар! Слышишь? Швохнем. Гусар уже около 5000 выигрышей. Черт побери! Пролепе! Да вон еще девятка на столе идет и одна. И 500 рублей мазу. Ого! Молодец, гусар. Семерка уби... Ах, нет. Черт, побери. Плие. Опять плие. Ага. Проиграл, гусар. На что ж, брат, делать? Не у всякого жена Мария, кому Бог дал. Кругель! Да полно тебе рассчитывать. Ну, ставь этот, который выдернул. Браво! Выиграл гусар. Что ж вы не поздравляете его? Говорят, пиковая дама всегда продаст. А я не скажу этого. Помнишь, швохнул свою брюнетку, что называл ты пиковой дамой? Где-то она теперь сердечная. Чай пустилась во все тяжкие. Кругель, твоя убита и твоя убита. Швохнев, твоя также убита. Гусар также лопнул. Черт побери! Вабан! Браво! Гусар. Вот она, наконец, настоящая гусарская замашка. Замечаешь, Вохнев? Mm-hmm. Как настоящее чувство всегда выходит наружу. До сих пор все еще в нем было видно, что будет гусар, а теперь видно, что он уж теперь гусар. Она натура-то как того. Убит гусар. Ва-банк! Ого! Браво, гусар! На все 50 000? Вот оно, что называется великодушие! Ну-ка, поди-ка, поищи, где отыщи такую черту? Это именно подвиг! Лопнул гусар! А? Ва-банк! Черт побери, ва-банк! Ого-го! Гусар, на 100 000! Каков, а? А глазки-то, глазки! Замечаешь, Вохнев, как у него глазки горят? Барклай де Тольевская, что-то видно! Вот он, героизм! А короля все нет. Вот тебе швохнем, бобновая дама. Ага. На, немец, возьми, съешь семерку. Руте. Решительно, Руте. Просто карта фоска. Короля, видно, в колоде нет. Право, даже странно. Ага. Вот он. Вот он. Лопнул гусар. Ва-банк! Черт побери, ва-банк! Нет, брат, стой. Ты уж просадил 200 000. Прежде заплати. Без этого нельзя начинать новые игры. Мы и так много не можем тебе верить. Да где же у меня? У меня теперь нет? Дай нам вексель, подпиши. Извольте, я готов. Да, да, и доверенность на получение денег тоже отдай нам. Вот вам и доверенность. Теперь подпиши вот это. Ага. Да вот это. Ага. Извольте, я готов все сделать. Ну вот я и подписал. Ну, давайте ж теперь играть. Нет, брат, постой. Покажи-ка прежде деньги. Да я вам заплачу, уж будьте уверены. Нет, брат, деньги на стол.